Глава 12. Он входит. Дегра напали на группу разведчиков, как только те попытались выйти из пещеры. Собственно говоря, Локи не интересовали разведчики. Его интересовала огневая мощь и степень организованности оставшихся в укрытии митов. Поэтому он послал тварей вперед, не дожидаясь, пока закроются ворота. У людей появился шанс отступить, которым они не преминули воспользоваться. Похоже, тому, кто ими руководил, даже в голову не приходило, что Дегра могут быть всего лишь живыми пробными мишенями. Локи расположился в полусотне шагов от входа в пещеру, который отыскал по нескольким признакам, включая специфические запахи. Он сидел в засыпанном снегом подвале и наблюдал за происходящим через узкую щель на уровне льда. Увидел он оттуда мало что, зато услышал достаточно. Сначала вопли, предупреждающие о вторжении, а затем рев Дегра. Отрывистый рык собаки или волка, чей-то жалобный стон. Истошно заорали детеныши, перекрывая женский визг. Ну вот, наконец-то, нечто существенное. Хлопок одиночного выстрела, вслед за которым рев сменился криком. Локи презрительно скривил губы. Сработал однозарядный самострел, начиненный картечью. Значит, еще одна шкурка испорчена. Утыканный гвоздями, обезумевший от боли, Дегра метался по пещере, круша все вокруг, пока мужчины не проткнули его кольями. Другой подержался чуть дольше. Локи прислушивался к его рычанию, то затихавшему, то раздававшемуся снова. Кто-то выстрелил 6 раз из вульгарной и наверняка безымянной мелкокалиберной хлопушки. Но так и не попал твари в глаз. Ульки, засевшие под кожей, только разъярили Дегра. Он успел покалечить парочку митов, прежде чем его мозг был пронзен стальным стержнем, выпущенным из арбалета и пробившим черепную кость. Во внезапно наступившей тишине Локи отсчитывал секунды, чтобы с максимальным эффектом обставить свое появление. Самострел и 6-зарядный револьвер. Не густо для такой большой колонии. Совсем не густо. Это радует. Если только они не приберегают что-нибудь посолиднее, на крайний случай. Локи имел все основания считать себя этим самым крайним случаем. С другой стороны, за минувшие годы миты могли истратить все запасы патронов на тех же Дегра. А ведь были еще собачки, волки, белые медведи, банды сугестеров и суперанималы. Жрать хотелось всем. Локи выбрался из подвала и пошел к открытому входу в пещеру, веря в себя, охраняющей силе. У него не осталось сомнений. Да и рассуждать он считал излишним, когда начинал действовать. Тормозящая пелена мыслей не должна была повисать между намерением и движением. Иначе движение получается медленным. Иногда убийственно медленным. Через 8 секунд он уже оказался внутри. Выхватил из кобуры громобоя и застрелил мита, направившего в его сторону взведенный арбалет. Но пощадил того, который не успел натянуть тетиву. Под каменными сводами пещеры громобой рявкнул оглушительно. Пуля отшвырнула человека к стене, по которой он сполз дырой в груди, размером с монету. Сзади дыра была гораздо больше, и за ним оставался широкий коричневый след. Локи водил стволом в поисках других стрелков. Его глаза мгновенно оценили обстановку и все, что имело отношение к опасности. Арбалеты так себе, сделаны из подручных материалов. Механизм сводится слишком долго, что и было доказано несколько мгновений назад. Огнестрельного оружия не видно. по крайней мере, у стоящих спереди. Укрытие огромное, отдаленные части теряются во мраке. На общем костре готовится пища. В поле зрения как минимум 10 детенышей. Из них двое грудных на руках у матерей. Возле трупов Дегра остался лежать издыхающий белый пес. Над ним склонилась, рыдая, девочка-подросток. Впрочем, она уже достигла детородного возраста. Укрытие разделено на загоны, комнаты. Где-то еще могут прятаться арбалетчики. Но Локи уповал на свою феноменальную реакцию и способность обнаруживать угрозу задолго до ее появления. В целом все выглядело неплохо. Лучше, чем он ожидал. Особенно по сравнению с теми фермами, на которых ему приходилось бывать раньше. Он не претендовал на чужое стадо. Ему всегда хотелось начать с нуля. Среди пялившихся на него людишек он приметил парочку потенциальных сугестеров. И еще, конечно, он приметил ее. Его появление и мгновенная расправа с арбалетчиком вызвали настоящий шок. Даже дети заткнулись, будто черная лапа зажала им рты. Миты просто не знали, что делать, как вести себя в присутствии этого призрака, явившегося прямо из смертоносных белых просторов, где, казалось, не может выжить никто и ничто. Но он выжил и даже хотел большего. Он не был тупым Дегра, а в руке держал веский аргумент в пользу своей особой точки зрения. Все, что им оставалось, это выслушать его. Однако незнакомец молчал. В густой черной бороде, покрытой инеем, блестела хищная улыбка, а ледяные глаза напоминали еще пару стволов, которые стреляли парализующим волю взглядом. Скользнув несколько раз по живой стене, этот взгляд безошибочно выбрал Роя и остановился на нем. Локи вычислил здешнего доминанта. Парень не тянул на стопроцентного супраментала, однако что-то в местном вожаке все-таки было. Локи не видел смысла поступать с ним так же, как с Дегра. Выпусти ему кишки, и ненависть остальных зачеркнет все старания приучить это стадо. Зачем суперу быть неумелым хозяином, каждый день опасающимся удара в спину, когда существовали десятки более привлекательных вариантов? Локи приходилось встречать рабов, слепо преданных своим владельцам, и даже готовых ради них на самопожертвование. Проблема заключалась лишь в правильном манипулировании. «Ты», — сказал Рою чужак, — «я предлагаю тебе сыграть в одну старую игру. Победитель запирает все». Едва он произнес это, как в глубине пещеры громко закричал Кеша.